5 июня, четверг. Множество моделей самолетов на тросиках свисает с потолка. Толчья пропеллеров и крыльев. Один болтается так низко, что посетитель из числа особо рослых, пожалуй, снес бы выпущенные шасси головой. Впрочем, как знать, может быть, это волшебная модель, которая при приближении дядь Степ втягивает шасси, как птица лапки. На полу спускательный аппарат, крошечный, как в него еще влезть. И залы не только низкие, но и тесные. Алый мотор на полу, трудно коленом не налететь. Бюст Гагарина, на стене карты перелетов Чкалова, таблица, кого помимо людей отправляли в СССР в космос, крысы, мыши, собаки, в клеточках результаты полетов. Плюсик — существо вернулось живым, минус — неживым. Иных мышей трижды пуляли, чтобы добиться нужного науке минуса. «Собачек жалко», — сказала Настя Кох, глядя на аккуратные чучела симпатичных собачек-космонавтов, героев СССР. «А людей не жалко?» — возмутился Покровский. «В консервные банки забрасывают в пустоту». «Люди-то по своей воле», — возразила Настя Кох. «Не уверен». Трудно понять, где заканчивается своя воля и начинается партии народа. Радио наяривает, что покорять космические просторы — это чистое наслаждение, и космонавт тоже начинает так думать, вопреки своему опыту. Какие там просторы? Тигра посреди саванны или где там у него ареал обитания оставить в клетке и объяснить ему, что он на просторах и должен рычать не с тоской, а с восторгом? С тигром так не выйдет, он не может себя обмануть. А человек может. «А правда, что у Валентины Терешковой в квартире 14 комнат?» — спросила Настя. «В общаге, наверное, услышала». «Не меньше. Космонавту, чтобы уговорить его в такую маленькую баночку залезть, обещают потом много комнат. И чем больше у нас космонавтов, тем меньше жилплощади достается нелетавшим тружникам Земли». Спустился директор. «Где тут товарищи из милиции? Прошу, прошу». В этом музее, в соседнем доме, полторы минуты пешком до работы, Варвара Сергеевна Краевская служила смотрительницей до выхода на пенсию летом 1972 года. Сюда наведывался Кравцов сразу после убийства, но тогда цели скрупулезно изучить личность жертвы не ставилось. Здесь работала Галина Ананьевна Кузнецова, та, что опознала убитую Краевскую в Петровском парке, но и она уже год как не работала. Из сотрудников музея, которые успели пересечься с Краевской, Покровская и Настя Кох застали вежливого директора в пиджаке, который все время стоял на вытяжку, как в строю, гардеробщицу Антипову и дворника Кулика. Директор помнил погибшую смотрительницу смутно. У него, в принципе, так себе память после контузии. Антипова высказалась о Краевской бесприязни, как о женщине высокомерной. Кулик, судя по запаху и блеску в глазах, недавно похмелился, был бодр, приветлив, охарактеризовал Краевскую как хорошую тетку, всегда давал рубль. О религиозности Краевской гардеробщицы и директор ничего не слышали, даже с неодобрением к самому вопросу отнеслись, а дворник сказал, что да, ходила в церковь, на Пасху яйца крашеные приносила, а директора Антипова яйца эти брали у нее, да нахваливали за обе щеки. Никто из этих троих, конечно, дома у Краевской не бывал. Пришел замдиректора по научной работе Маховской. Он тоже Краевскую застал в 72-м, но совсем коротко, на несколько месяцев. Вида довольно надменного. Сказал, что совсем не помнит Краевскую. Записали адреса, фамилии сотрудников, что при Варваре Сергеевне работали, а теперь или уволились, или на пенсии. «Живут все, как назло, бог знает где, даже в области кое-кто. Давай, Настя, удачи». Сам Покровский пошел в квартиру 13. Василий Иванович открыл дверь, в руке у него был пакетик быстрозаварной еды под названием «Плов». «Плов!» — закричал Василий Иванович и неожиданно ловко прочел с обратной стороны пакета состав изделия. «Рис, мясо, лук, жир, морковь, томат, паста! Варить будете, Василий Иванович?» «Лиза придет, сварит!» Сначала Покровский автоматически кивнул, через секунду удивился. Неужели Елизавета Ивановна варит Василию Ивановичу плов из такого пакета? Они, конечно, люди бедные, едят самое дешевое, но именно бедные-то и должны соображать, что уж коли есть в магазинах еще и рис, и морковь, и даже мясо так называемое, то куда во всех смыслах выгоднее... Ладно. «Никто больше не звонил Варваре Сергеевне?» — спросил Покровский. «Нет!» — пришел участковый с понятыми. Икона, что на шкафу, на дилетантский взгляд ничего особенного. Но на то он и дилетантский. Пусть разбираются специалисты. А не было ли другой иконы? Это теперь становится ключевым вопросом. От слова «ключ». Экспертиза обнаружила на ключе Варвары Сергеевны следы пластилина. Кто-то делал слепок логично, что именно Бадаев. Из-за этого и был шумгам вокруг выпавшего откуда-то ключа. Покровский сел оформлять акт, что изымает икону. Василий Иванович с интересом заглядывал в дверь, наблюдал за следственными действиями, приподнимал то одну, то другую голую ногу. Трусы в голубой горошек. Одна из понятых, девушка с тубусом, широко распахнула на него глаза, а запахнуть никак не могла. Тут и Василий Иванович не дал в ответ маху, застыл надолго на одной ноге. Все, готов акт. Короткие следственные действия. Василий Иванович даже приуныл, но тут пришла сестра, обрадовался. Не знает ли Елизавета Ивановна что-либо про икону? Нет. В церковь Краевская ходила, яйца красила, а что у нее там в комнате, того знать неоткуда. Перед уходом Покровский вспомнил про плов. Заглянул в дверь кухни. Елизавета Ивановна, фартук расцветки трусов Василия Ивановича, полотенце через плечо, варила Василию Ивановичу нормальный рис. Выйдя на улицу, глянул на окна. За окном Василия Ивановича болталась красная авоська, а в ней пакет плов. Прячет так пакет от сестры? Абсурд. Авоська красная, как у Панасенко, те, что на квартире Ширшиковой. Только не надо думать сейчас, что между Панасенко и Василием Ивановичем есть связь. Зайти выпить рюмку в дом офицеров. Сдержался. У Жунёва интересная информация от Подлубного. Генерал вхож в разные круги, в частности, немного знаком с Иваном Братом, легендарным комендантом ЦСКА. И вот, слушая сегодня утром текущий доклад Жунёва, Подлубнов сказал, что Иван Брат увлекся последнее время коллекционированием икон, согласно ветру времени, который не то что кресты, а уже и благородную белогвардейщину в телевизор чуть не на постоянной основе принес. «Так получается, Бадаев мог для брата икону добывать?» — спрямил Покровский цепочку умозаключений. «Не дай бог», — сказал Жунёв. Иван Брат — чемпион и легенда. Городить против него обвинение — это сага и эпопея. «Видишь, сколько всего лепится вокруг Бадаева», — сказал Покровский. «Отправляем Кравцова в Красноурицк. Апанасенко, ты дозвонился?» «Вчера не удалось с цеховиком связаться. Сегодня — да. Получил Панасенко вводные, обещал нарисоваться. Хорошо». «А Кравцов-то где?» «Где-где?» «Летит в Красноурицк», — Жунёв посмотрел на часы. «На посадку уже скоро». Часы у Жунёва просто удивительные. Не в том дело, что швейцарского производства, а в том, что показывают недавно открытые учеными биоритмы. Жунёв всегда знает, какой у него нынче день физиологического цикла, какой день эмоционального, какой интеллектуального. Говорит, правда, что ни хрена это знание не помогает. «Уже летит?» «Ты мне сам вчера все уж проел, что надо лететь». «Я ему инструкции не дал». «Позвони в гостиницу через час», — начал Жунёв, но прервался, позвонил Лене Гвоздилиной, велел ей отследить прибытие Кравцова в гостиницу «Зеленый колос» и сразу сообщить Покровскому. Покровский почти торжествовал, хотя виду не показывал. Еще 2-3 дня назад Бадаев был одним из, а теперь уже что-то вроде петли вокруг него стягивается. Души не вроде, а настоящая петля. Вот уже и Жунёв после пластилина-то на ключе с этим согласен. Замглав врача Туркин, у которого экспериментальный труп в холодильнике завалялся, ждал у кабинета с видом обреченной овцы. Дистрофичный, плешивый, уши торчат, усики топорщатся, очки здоровые, стекла толстые, лицо узкое, мышиное. Не похож ли, кстати, на хорька? «Я признаю свою вину», — сразу заявил замглавврача. «Это тело моей тещи Юдиной Ираиды Ираклиевны». Покровский с Жуневым это уже знали. Пирамидин с утра подкатил информацию, проливающую свет на возможные мотивы столь смелого наукоборчества, но сделали вид, что потрясены. «Как так?» Замглавврача глубоко вздохнул и поведал, что когда до смерти любимой тещи оставалось менее суток, он, с недаемой горем, зашел в кафетерий выпить небольшое количество алкоголя, снять стресс. Тут Покровский подумал, что и сам выпьет не очень большое количество, когда клиент покинет кабинет. Туркин же будто познакомился в упомянутом кафетерии с человеком, который оказался экстрасенсом. Услышав о горестях замглавврача, о том, как страшно представить жизнь без тещи, экстрасенс велел ему не унывать. Поведал по секрету, что в кремлевских лабораториях давно ведется работа по воскрешению мертвых, и результаты уже есть, просто их не спешат обнародовать. Экстрасенса тайно привлекли к этой работе. Конечно, он не был вхож во все комнаты подземной лаборатории, раскинувшейся под Манежной площадью, но кое-какие сверхсекретные суперподробности ему выведать удалось. И он, экстрасенс, уверен, что, помножив это выведанное на собственные незаурядные таланты, он уже через краткое время сам научится воскрешать. Может быть, не сразу направо-налево, но к первым опытам уже определенно готов. Обменялись телефонами. Теща ждать не заставила, тем же вечером улизнула в лучший из миров. Туркин подумал, чем черт не шутит, вдруг удастся воскресить. Потому объявлять о смерти не стал, а упаковал труп в резервный холодильник. Сначала экстрасенс звонил каждые 3 дня, обещал вот-вот приступить к воскрешению, а потом перестал отвечать на звонки, и в киоске горсправки сказали, что такого номера больше нет. Туркин тогда сгоряча и картонку, на которой был номер записан, выкинул. Я и сам понимал, что пора уже хоронить. Не будет воскрешения, но преступно тянул. Слово «преступно» слегка выделил интонацией. Понимаю, дескать, что действую незаконно. Мог бы и не понимать, но сам стал жертвой обмана. Жунёв выпустил в лицо Туркину длинную струю сигаретного дыма. Тот поперхнулся, закашлялся, хотел возмутиться, но оказался способен лишь на нечленораздельный писк. «Мы, в общем, можем поверить. Нам-то что?» — сказал Покровский. «Я лично верю», — сказал Жунёв, выпуская следующую струю уже в потолок. «Сейчас вас боец отведет в отдельную комнату. Изложите все на бумаге». Туркин настороженно слушал. «Думаю, вас освободят от уголовной ответственности», — сказал Покровский. «Какая ж тут ответственность? Прямым ходом на 8 марта», — сказал Жунёв. «На 8 марта?» — переспросил любящий зять, заёрзал. «Там много вкусного», — сказал Покровский. «Тизерцин, слышали? Выпьют первым делом. Вызывает нечто вроде паралича. Двинуть ничем не можете, зато слышите звон в ушах». «Я?» — начал Туркин, но замолчал. «Он сам врач, должен знать», — сказал Жунёв. «Что ты перед ним распинаешься? Пусть идет, пишет признание про экстрасенса. Если тизерцин не помогает, трифтазин хорошо идет», — продолжил Покровский. «Это наоборот. Носишься по камерам, по палате, носишься из угла в угол, пока от изнеможения не...» «Но это ты загибаешь», — усомнился Жунёв. «Что до изнеможения? Некоторые раньше падают, налетят башкой на какой-нибудь угол. Нет, что этот тизизи... что он может не помочь? Это же советское лекарство, должно помогать». «Оно помогает, конечно», — кивнул Покровский. «Но психиатр всегда думает, а вдруг второй лучше поможет. Пробуют, творят. Времени ограничено. Больница не тюрьма, лежишь, пока не вылечишься». «Не было никакого экстрасенса. Я придумал», — сказал замглав врача. «Человек сидит разобранный всего лишь психологически, а визуальное ощущение, что разваливается физически. Острые локти, колени, нос мельтешат, угловатые нервные движения. Сейчас просто рассыплется на треугольники. «Не может быть!» — нахмурился Жунёв. Глаза его сузились, ноздри затрепетали. «Ментов хотел обмануть? Как ж ты так? Я!» — лишь лепетал Туркин. «Большая семья?» Уверенно шла на четырехкомнатную квартиру в Зюзино. А без тещи только трехкомнатная светит. И вот-вот должны решить в исполкоме. Уже звон ключей по ночам мерещился. День-день, эх, будь все в морге в порядке хотя бы до середины лета. Эх! Рассказал все как на духу, включая специфические медицинские подробности, которые Марине Мурашовой могут быть интересны. Искренне говорил, с воодушевлением, больше нужного. Есть такие правонарушители. Максимально выговариваются не потому, что хотят выгодное впечатление на милиционера произвести, а просто есть с кем поговорить. Миллионы людей десятилетиями живут не в состоянии выговориться. Никто ими толком не интересуется, ни близкие, такие же замордованные бытом, ни сослуживцы, замордованные бытом и близкими, а товарищ милиционер все неторопливо выслушает, сыграет роль психиатра, интервьюера. Жунёв, конечно, не преминул этим порывом воспользоваться. «Мы можем это все как 147-й оформить. Как мошенничество. На отягчающие можем не налегать», — деловито объяснил Жунёв. «Тогда у вас есть шансы на условный срок». «Очень буду вам благодарен», — аж вскочил Туркин, руку к сердцу прикладывает. «Сиди, сиди, сижу», — плюхнулся обратно на стул. «Но ты понимаешь, что благодарностью мы сыты не будем?» — спросил Жунёв и внимательно посмотрел в глаза замглавврача. «А?» — испугался тот. «Я... «Конечно. А что? Я вам заплачу, а...» «Деньги предлагать сотрудникам МУРа», — строго сказал Покровский. «Прямой путь к небу в клеточку». «А что?» — паникует, волосы дыбом, хочет снова вскочить. «Пока ничего», — утешил Жунёв. «Но мало ли как сложится. Если нам вдруг труп понадобится спрятать...» «А у тебя уже есть опыт». Туркин не понимал, бедолага на каком свете находится. «Вы сейчас, разумеется, не соглашайтесь, вдруг мы провокаторы», — сказал Покровский. «Но и не удивляйтесь, если позже кто-то с просьбой заглянет». «Не соглашайтесь, но и не удивляйтесь», — со вкусом повторил Жунёв позже, когда Туркина отпустили. «Хорошо сказал». Покровский пришел к себе. Муха сидела точно посредине стола. Если две диагонали мысленно провести, Лена Гвоздилина связалась с Красноурицком, Кравцов отлично долетел, обсудили чуть-чуть тактику. Вскоре и Панасенко прорезался. Завтра его таинственный наблюдатель пожертвует 3 часа своего времени на оперативные нужды работников внутренних дел. У Панасенко интонации будто делает одолжение. Покровский сухо напомнил ему, что Панасенко утверждал, будто заинтересован в расследовании убийства собственной тетушки. Панасенко буркнул что-то примирительное. Фридман приехал из Третьяковской галереи. Сотрудников там много, еще больше сотрудниц. Долго всех опрашивали насчет возможных переговоров с гражданкой, желающий подарить икону. Нет, не было в последнее время. Зато помогли ему в Третьяковке составить список музеев, куда еще логично было бы Варваре Сергеевне со своим даром обратиться. Исторический музей, музей истории Москвы, музей монастырей. Такого-сякого всего 7 штук. «На ходу автомобиль-то?» — спросил Покровский. «Да-да». «А с пальцем что?» «Палец у Фридмана перевязанный». «Ерунда. А фикус порезался. Листья острые. Природа вообще опасная вещь. Надо с ней аккуратнее». Поднялся к полковнику Чурову, в обязанности которого входило, в частности, собирать мзду в пользу различных добровольно-принудительных организаций. «Сегодня нужно 30 копеек для освода. В ответ выдается небольшая марочка. Ее можно наклеить куда-нибудь». Жунёв однажды в рамках психологического давления на подозреваемого по ходу допроса вдруг наклеил тому на лоб марку красного, кажется, креста. Если креста, то точно красного. На Осводовской марке, кстати, спасательный круг. И вот сенсация. У Осводовской марки новый цвет. Была сиреневая, стала синенькая. Перемены, что ли, грядут? «Не иначе», — в полголоса согласился Иван Сергеевич. «У нас в булочный год назад кассу в другой угол передвинули. У многих покупательниц до сих пор шок». Иван Сергеевич торжественно вручил Покровскому конверт. 5 билетов на динамовский сектор. «Нет слов», — сказал Покровский. «Это секрет про 5 билетов, ты понимаешь?» — сказал Иван Сергеевич. «Генералы не знают, что можно столько попросить. А некоторые вообще не знают, что можно просить». «Я в долгу не останусь», — приложил руку к сердцу Покровский и действительно не остался, но уже за пределами данного повествования. Мелькнуло, что можно было, или можно еще будет в другой раз пригласить на футбол Марину Мурашову. Она ведь с удовольствием согласится. И тут же мелькнуло, что не надо, что это каким-то образом... хотя бы тем образом, что сожрет ее время, помешает ей наладить личную жизнь. А с чего Покровский думал, что личная жизнь у нее не налажена или же налажена недостаточно, это он вряд ли бы смог объяснить. Он видел ее мельком, Марину Мурашову на лестнице между этажами, стояла в юбке чуть выше колен, в синей, прислонившись к перилам, о чем-то оживленно беседовала с экспертом Чоботовым и еще с каким-то типом, закидывала голову, смеялась. Мимо промчалась курьера Хлобыстина с горой папок, а дальше Покровский уже и сам отвернулся. «Лена Гвоздильна навстречу. Товарищ капитан, где вы? Вас Жунёв с Пирамидином ищут. Что случилось?» «Новый, что ты будешь делать опять? Поворот». По ходу массовых опросов вокруг ипподрома обнаружился Бухарик, который слышал в Шалмане, как некий чувак намекал на свою причастность к падению кирпича на Скаковой. Бухарик слышал, как чувак намекал. «Не очень понятно». «Да что непонятного? В Боткинском проезде есть пивная. В ней завсегдатые. Одному из них, заслуженному в пивохе с удачной фамилией Наливайка, запомнилось, как новый лысый парень, недавно поселившийся в районе после отсидки, рассказывал подробности о полете кирпича. А какие именно, Наливайка не помнит. Имя, фамилию нового лысого парня, где он точно живет, не знает. Лишнее. Версия Бадаева уже утверждается в нем, в Покровском. Среды иконы найдутся. Портит карты джигит с чебурашками. Зачем еще новый со Скаковой? Неприятно. Гога решительно двинул на Скаковую. Покровский подумал и не поехал, решил не менять своих планов. Не бывает, чтобы человек, знающий что-то про убийство, болтал об этом в Шалмане. Позвонил Наташе, жене Сережи Углова. Он вчера звонил, напоминал про футбол, договорился, что сегодня заедет, но еще перезвонит. Сейчас набирал и подумал, что Наташа, услышав его голос, подумает первым делом, что он приехать не сможет и успеет огорчиться, а потому быстро спросил, сказал: «Наташа, ждешь? Я еду». А несколько позже подумал, что Наташа, может, и не так хочет его видеть, как он себе вообразил. Бутылка хорошего сухого красного давно стояла у него в шкафу. А в углу шкафа, он, оказывается, забыл, коньяк мерцает, и там на донышке немножко, 100 грамм нет. Коньяк допил, вино в карман. У Наташи сидел недолго, меньше часа. Наташу он знал, пора признать, не особенно хорошо. Разговор на старые темы не предполагался, стало быть. Серегу вспоминать больно ей. У самого на душе кипело дело, но об этом с посторонним человеком не поговоришь. Новые факты нудили-ныли. Покровский иногда вываливался из разговора. Запомнился момент, как Сережка вышел с каким-то вопросом из комнаты, притормозил в кухонном дверном проеме, а в руке у него синий медведь. Еще его волновала отвлеченная мысль, словно не человек ее думает, а счетно-решающая машина. Вот Серега погиб, и сослуживцы заезжают к Наташе. Гога Пирамидин, оказывается, заезжал. Он, Покровский, заехал, Чуров обещался. Но ведь это инерция. Она пройдет, заезжать перестанут. В первый месяц 5 человек, во второй — 3, а потом уже и круглейший — 0. На футбол с Сережкой в субботу — это нормально, точка опоры. Он сидел, Сережка, читал «Судьбу барабанщика». Продолжается жизнь, дрянь такая. Хотя это несправедливо по отношению к жизни. Справедливого, кстати, вообще немного. Почти все просто случайно. В метро в какой-то момент стало много людей с зонтами, с мокрыми волосами, дождь наверху. На эскалаторе на проспекте Маркса проехали сверху вниз через равные промежутки 3 почти одинаково полные женщины, на шее каждой из которых висела связками колбаса. Вышел из метро, перешел к Националю, побрел вверх по нарядной улице Горького. Не дождь, дождичек. У интуриста автобус сцеживает интуристов. Французская речь, люди пожилые, один старичок в фиолетовых шортах, другой в попугайской рубахе и белой ковбойской шляпе, бабушка в короткой юбке и полосатых салатово-зеленых чулках. Не моложе Ширшковой Нины Ивановны, а представить такое на Нине Ивановне заботливый племянник Панасенко, несмотря на искреннюю любовь к тетушке, мгновенно и собственноручно ее бы колесовал. Разговаривают французы громче, чем принято в Москве. Прохожие их боязливо обходят. Французы, похоже, что-то про царь-пушку шутят. Ну-ну. А вот в длинной узкой суконной юбке, в закрытом голубом джемпере с белой полосой, с короткой киношной стрижкой, курит у входа в интурист длинную нездешнюю сигарету Джейн. По паспорту — Евгения Сорина, служащая при интуристе проституткой, уроженка Томска, похожая скорее на итальянскую актрису, чем на представительницу своей непростой профессии. Увидела Покровского, бросила в урну сигарету, подбежала: «Ты тут случайно? Я сегодня тебя вспоминала, непонятно почему». Иду и думаю, вдруг Джейн увижу у входа. Покровский приврал. Сегодня он так не думал, но обычно, проходя мимо интуриста, искал глазами ладную фигурку Джейн, так что особо и не приврал. «Так давай зайдем!» Джейн схватила Покровского за локоть, потащила мимо швейцара в дальний угол, в бархатный бар, названный так в честь бархатных темно-красных портьер, бархатных бордовых диванов, утопленных в отгороженном от холла параллелепипеде полумрака. «Товарищ майор!» — воскликнул бармен Жора. Бледнолицый, светловолосый, с прозрачными глазами молодой человек, всегда носивший что-нибудь ярко-голубое. Сегодня это был галстук. «Давненько!» — «Капитан!» — сказал Покровский. «До сих пор?» — удивился Жора с легким сочувствием и легкой же, как бы, товарищеской издевкой. «Угощаем капитана коктейлем», — сказала Джейн. «Уна момент», — сказал Жора. «С коньяком и водкой на основе виски сделай 2», — велела Джейн. Сама Джейн не пила алкоголя. «Да я ненадолго», — сказал Покровский. «Поэтому не 3», — пояснила Джейн. «Ты ведь, наверное, любой конец предложения прозвучал бы грубо. Работаешь, занята». «Антракт», — сказала Джейн. «Он там перышки в номере чистит, семье звонит. Жор, мне кофе». Джейн, хотя Покровский не спрашивал, рассказала об удачном клиенте. Богатый итальянец с греческой фамилией на 2 недели приехал по торговым делам, в первый же день познакомились, и вот 8-й день уже, так сказать, вместе. «Надоедливый, правда? Может, 3 раза не вынимая», — сказала Джейн. 60 мужику». Она всегда говорила с Покровским так откровенно. Такая у них была игра. Они столкнулись на одном деле, и обстоятельства так затейливо переплелись, что Джейн и Покровский серьезно помогли друг другу. С тех пор дружили. Из магнитофона за стойкой лилась фортепианная импровизация. Ноты прыгали друг через друга, как в чехарде. Вот одна нота застряла, на нее налетели другие, сбились с ритма, слепились, но пианист ловко протолкнул мелодию мощным аккордом. Музыка поскакала дальше. Жора выставил на стойку 2 стакана. Джейн поднялась с низкого дивана, сделала пару шагов, протянула стаканы Покровскому. Узкая юбка задает походку. Бедра качнулись влево, вправо. Тонкая щиколотка в коричневом капроне. Джейн знала тайну о ранении Покровского. А таких людей было совсем немного. Коктейль густой, терпкий, пахнуло одновременно морем и травами. Наверное, бармен добавляет туда напиток «Байкал». В 10 метрах освещенный холл. Французы у лифта машут руками, галдят. А тут приглушенный свет, бархатный диван. Джейн вытянула ноги, коричневые строгие туфли, издалека похожи на скороход для пожилых учительниц, а вблизи видно, какие изящные и дорогие. Сбросила их. Покровский прикрыл глаза, отхлебнул. В «Интуристе» были и другие бары посветлее, с музыкой попроще, с другими девушками или без девушек. Этот был рассчитан на тех, кто не побоится подойти к Джейн, похожей на богатую аристократку, как мог Покровский их себе представлять. Строгая одежда, минимум косметики, матовая кожа. Покровский попадал сюда один, быть может, раз в 3 месяца и проваливался в щель между времен и пространств, как бы немножко не существовал. И реальность эта, неофициально допускаемая властями в полукилометре от Кремля, ибо важно нам угодить иностранцу, тоже не совсем существовала. И коктейли, наверное, через кассу не пробиты. — У тебя есть пистолет, капитан? — спросил Жора издалека сквозь музыку. Белая салфетка, бармен, как ему полагается, всегда протирает бокалы. — 2, — сказал Покровский и для убедительности хлопнул себя по обоим бокам. — Тогда я спокоен, — сказал Жора. — Я, говорит, утром в Милане, днем в Риме, вечером в Париже, в Милане жена, в Риме любовница, в Париже девчонки, в Милане фабрика, в Риме министерство, в Париже... — Не помню, что там еще в Париже, — говорила Джейн. Ногти на ногах Джейн накрашены ярко, видно даже через плотные темные колготки, шевелит уставшими пальцами. — Завидно, наверное, — сказал Покровский. — Такая насыщенная география. Он действительно не знал, завидно ему или нет. «Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров, это я помню», — вспомнила Джейн. «Это я сказал». «Ты?» «Справедливо. Если не понимаешь, что это все может закончиться в любую секунду, то и не живешь. Просто у матадора это нагляднее. Бык бежит». Покровский не совсем так думал. Это для него была слишком пафосная мысль. Но так вышло, что для Джейн он придерживался такого пышно-романтического образа. У этого была хорошая основа. Джейн видела, как он дерется и стреляет. К тому же он неплохо уже выпил сегодня. «Подожди, какая разница, понимаешь ты это или нет? Из «не понимаешь» не следует, не живешь». «Тоже справедливо», — не стал спорить Покровский. Вспомнил Сережку Углова, прислонившегося к косяку. Глаза его серьезные, медведи в руке. «Покажи 2 пистолета», — попросила Джейн. «Да нет у меня пистолетов никаких». «Ну вот», — Джейн сделала вид, что разочарована. Покровский подумал, что, наверное, оплатят эти коктейли даже не Джейн из гонорара, полученного от толстого итальянского грека, а непосредственно толстый итальянский грек, когда спустится в холл. Джейн ждала, тратилась в баре, он должен, конечно, возместить. Считать ли это унижением мундира? Инспектор уголовного розыска принимает угощение от интуристовской проститутки или от капиталистического ли бизнесмена, тут уже разницы нет. У бизнесменов тоже есть какие-то быки, связанные с биржей понятия. Есть быки и тигры, или нет, быки и медведи. Одни играют на понижение, другие — на повышение. Чем повышение отличается от понижения в контексте биржевых спекуляций, Покровской объяснить не смог бы. Это несложно, он даже статью читал, но поскольку к реальной жизни неприменимо, то и вываливается мгновенно из ума. В общем, если толстый грек на стороне медведей, то он в некотором смысле тоже матадор, поскольку против быков. Один раз у него не встал вечером. «Но не встал, делов-то», — рассказывала Джейн, потягивая ароматный кофе. А бармен Жора уже сделал кофе для Покровского, поставил на стойку, сказал, что это лично от него. Джейн сходила к стойке за кофе. Необыкновенно тонкая лодыжка. Села, продолжила. «Мне оно и лучше, отдохнет одно место. А он, видишь, счел себя обязанным, будто у нас прям дружба. Залез рукой. Не все умеют. А он, знаешь... Так это все исполнил, не поверишь, 2 оргазма. а оргазмов с клиентами практически не случается. И вообще рукой оно ничуть не хуже, если от чистого сердца». И Джейн посмотрела ему в глаза так близко, что показалось, что это уже не ее глаза. «Можешь на мне потренироваться, товарищ капитан. Подскажу какие-то моменты, потом пригодится». Покровский, наверное, покраснел. В лице стало жарко. «Или я тебе не нравлюсь?» — спросила Джейн. «Дур ты», — сказал Покровский. «Сам ты дурак», — обиделась Джейн. Была, конечно, права. На прощанье нежно поцеловала. Выходя из интуриста, поймал на себе взгляды двух других девушек, коллег Джейн, далеко не таких прекрасных. Больше Джейн, напоминающих заскорузлое слово «проститутка». Дождь накрапывал, глинцевитые лужи, акварельное отражение витрин, голубой неон фонарей, тусклый блеск листвы, танец мокрых брызг в световых столбах от редких автомобилей. Пробежали влюбленные, прикрываясь одним плащом, смеясь. Ветер прокатил гибкую пластинку. В какой-то момент она даже встала на ребро. Кто-то быстро идет, сгорбившись, опаздывает, заболевает, хочет быстрее в постель. Бабушка с кошелкой влочится медленно-медленно, притормаживая у каждой липы. Вдруг шустро шмыгнула в переулок. Вот она была и нету. Тут дождь зарядил как следует и удачно подъехал к остановке подходящий троллейбус. Женщина, выходя из троллейбуса, сразу раскрыла зонт, слегка задела Покровского. Мужчина, опасливо оглянувшись на Покровского, начал ей выговаривать за это. Дома был коньяк, да, почти полбутылки, и славно. Встал ненадолго под душ, чтобы не простыть. Показалось, пока был в душе, что звонит телефон. Лучше бы просто ошиблись номером. Сделал бутерброд с сыром и сервелатом, выпил 100 грамм коньяка, свет в кухне не включал, довольствуясь тем, что сочится из коридора. Перед тем, как ложиться, посидел немного на кровати, широко распахнув окно. С улицы приятно пахло свежим воздухом. Прошел трамвай, один из последних, потом грузовик громыхнул по трамвайным рельсам, потом зазвонил все тот же телефон. Дежурный с Петровки, дико извиняясь, передал просьбу старушке с Сокола, которая в селине оборвала, умоляя разыскать для нее Покровского. Покровский набрал продиктованный номер. «Товарищ Покровский! Как хорошо, что вы позвонили. Сложилась чрезвычайная ситуация». Покушаемая номер 4 или 5, Покровский уже забыл, как он их разделил, сообщила, что в больнице в Щукине готовится и уже даже происходит коварное убийство.